Глава 30. Снова в туннеле. Выйдя наружу и вдохнув полной грудью свежий морской воздух, Нанос испытал настоящее блаженство. После душного помещения этот воздух буквально показался ему вкусным. Ему хотелось глотать и глотать. А еще это был воздух свободы. Ведь Ярчук ему все-таки поверил, а это значит, все у них теперь может получиться. И тогда свободным станет не только он один, но и все жители полярных зорь. И Надя. Взволнованная девушка, увидев своего любимого, сразу же бросилась к нему. «Ну что? Ну как? Ты все рассказал им? Тебе поверили?» Нанос ничего не успел ответить. Это сделал за него вышедший следом Ярчук. «Рассказать-то он рассказал, а вот поверить всему этому трудно. Вот ты скажи мне, Надежда, собаки, которых вы видели рядом с Ведяева, они что, и впрямь такие умные? И разговаривают будто бы мысленно друг с другом?» «Ну да», — удивленно заморгала Надя. «Они не просто умные, у них есть разум. И общаться они на телепатическом уровне могут, это правда. А с псом Наноса Сейдом я лично разговаривала. А что, при чем здесь собаки?» «Да вот, твой любезный друг говорит, что привел их нам на помощь». «Кого привел?» — округлила глаза девушка. «Собак? Нанос, это что, правда?» «Правда», — кивнул сам. «Со мной пришли три белых пса и Сейд». «Сейд тоже пришел? Где он?» — завертела головой Надя. «Не здесь», — глянув на Ярчука, сказал Нанос. «Мы сейчас к ним пойдем. Я тоже пойду с вами». «Вот это вряд ли», — насупился начальник гарнизона. «Это секретная операция, и никаких посторонних я к ней не допущу». «Какая же я посторонняя?» Опять заморгала девушка, теперь уже не удивленно, а обиженно. «Какая же она посторонняя?» — эхом откликнулся Нанос. «Да от нее и пользы, ого-го! Знаете, как она стреляет?» «Я бы очень хотел, чтобы все обошлось без стрельбы», — сухо бросил Ярчук. «И стрелков у меня хватит без девчонок. Так что, Надежда, отправляйтесь домой и дожидайтесь своего героя с победой». «Я пойду с вами», — топнула Надя. А потом, вспомнив начало разговора, схватила за рукав юношу и начала было. «Ну как собачки оказались?» Однако тут ей бросилась в глаза перевязанная рука Нанаса, которую тот бережно прижимал к груди. И, сразу же забыв обо всем, девушка ахнула. «Что с тобой? Ты ранен? Тебя пытали?» «Не пытали», — замотал головой парень. «Медведь в лесу напал. Собаки меня как раз и спасли. Ничего, рука заживет. Главное, что наши мохнатые друзья могут помочь нам спасти город». «Как они могут спасти? Даже всей их стаи не хватит, чтобы разделаться с варварами». «Они не будут нападать на варваров. Они нам по-другому помогут. Понимаешь, на станции есть такая...» «Отставить разглашение!» — рявкнул вдруг начальник гарнизона, все это время внимательно прислушивающийся к разговору. «Чего куда отставить?» — не понял Нанос. «Ничего куда, а болтать прекращай!» — сердито выдал Ярчук. «Эта информация не для посторонних ушей». «Я не посторонняя!» — вновь раздраженно притопнула Надя. «Олег Борисович, ну правда же!» — начал сердиться и юноша. «Какая Надя посторонняя? Мы с ней через такое прошли, такого натерпелись. И о варварах мы вместе с ней узнали. Между прочим, примчались, предупредили всех». «Что предупредили, молодцы, спасибо. А сейчас Надежда Будина кто?» «Тоже молодец». «Сейчас она учитель начальных классов», — ответил на свой вопрос Ярчук. «Не только начальных», — встряла девушка, однако начальник гарнизона прервал ее уверенным жестом. «Неважно каких. Важно, что гражданка Будина не является служащей городской охраны и не имеет допуска к секретным сведениям». «Так я тоже не имею», — возразил юноша. «Ты сам и принес эти сведения, так что автоматически получил к ним допуск». Спор прервал вышедший из помещения Киркин. На каждом его плече висело по автомату. Один из них он снял и протянул Ярчуку. «Возьмите, Олег Борисович, ребята сейчас подойдут». Начальник гарнизона взял оружие и мотнул головой на Саама. «А ему?» «Я думал...» — потупился Киркин. «Нечего тут думать», — отрезал Ярчук. «Если уж решили довериться, то надо доверять до конца. А то пристрелят его варвары. И что? Где мы найдем тех собак?» «Так если мы ему теперь доверяем, пусть и он нам тоже доверится. И пусть расскажет, где он их спрятал». «Вообще-то Виталий Иванович дело говорит», — окинул Ярчук Наноса взглядом. «Давай уж, выкладывай». Нанос вздохнул, оглянулся на Надю, словно ища у нее поддержки, а потом выпалил. «Ладно, собаки в туннеле, рядом с тем местом, где он выходит наверх. Мы там в него и пролезли. Гор тоже там. Только обещайте, что не расстреляете его». «Я ведь уже, кажется, ясно сказал. В живых оставлю, а дальше посмотрим, как вести себя будет». Начальник гарнизона обернулся к Киркину и свирепо выкатил глаза. «Одного засекли, а пятерых прозевали. Молодцы твои дозорные, нечего сказать. Вернемся, накажу. Тебя. А ты уж будь добр, разберись со своими сам». Виталий Иванович удрученно крякнул и выдавил: «Виноват. Разберусь, Олег Борисович». Издалека послышался скрип снега под торопливыми шагами. Вскоре под свет фонаря вышли трое охранников. Один из троицы был все тот же Санька Сорокин. Двух других Нанос видел впервые. Охранники вытянулись перед начальством по стойке смирно, но Ярчук тут же махнул рукой. «Вольно, вольно!» Затем, увидев, что автоматы имеются только у двоих мужчин, а третий вооружен арбалетом, сказал Киркину: «Выдай ему автомат. И Лопареву тоже». «Слушаюсь», — ответил тот и жестом позвал за собой Наноса и арбалетчика. «А мне?» — вскинулась Надя. «Да что же это такое?» — раздраженно хлопнул Ярчук ладонями по бедрам. «Ведь ясно же сказано!» «Олег Борисович», — сказал Нанос, — «давайте ее возьмем. С собаками она обращаться умеет, Сейд ее знает, и стреляет она хорошо, я ведь говорил. А вот мне-то как раз автомат ни к чему. С моей рукой я и удержать его не смогу, не то что стрелять. Вот пусть Надя как бы и будет моими руками». «А-а-а!» — отмахнулся начальник гарнизона. «Виталий Иванович, выдай ей автомат!» «Ура!» — воскликнула девушка и обвела шею Наноса руками. «Вообще-то это меня обнимать надо», — буркнул Ярчук, но тут же и пожалел о сказанном. Надя, оставив любимого, мигом прыгнула к начальнику гарнизона и повисла у него на шее.